Грозная пластмасса. Сами по себе инородные тела в медицине – вещь нередкая. Мы еще будем касаться ситуации, когда их умышленно глотают, при этом без всякого вреда для здоровья. С другой стороны, от таких подарков и летальные исходы встречаются. Помните, в советские времена были такие беленькие пластмассовые палочки-зубочистки? Так вот, в 442-м госпитале один полковник едва Богу душу не отдал из-за такой ерунды. После какого-то торжества с возлияниями почувствовал дядька боль по центру живота, сразу под ребрами. Пока до службы добрался, боль из легкой переросла в нестерпимое. Начмет его в госпиталь повез. Там давленица померили, падает, а пульс частый. Взяли кровь на анализы, гемоглобин низкий, эритроцитов мало, все ясно. Полковничий организм где-то кровушку теряет. А болит где? В эпигастральной области, под грудиной, между реберными дугами. Так значит, там кровоточащая язва желудка. На стол его, анестезиолог, вырубай клиента, времени ждет. Вот и клиент в отключке. Вжить его по белой линии скальпелем, до полости живота добрались за минуту. Оттуда как ливанет кровь. Анестезиолог бедный мечется, как угорелый, растворы струями во все вены пускает, а давление восстановить не может. Такой от язвы не бывает. Да и кровь красная, без желудочного сока, слизи или какой другой жидкости, может только из кровеносного сосуда набежать. Хирурги уже пытаются эту кровь в стерильную банку электроотсосом откачать и обратно в полковника пустить. Да кровище прибывает быстро. Наконец откачали все из брюха, а вот и причина. Дырка в мезентериальной артерии. Мезентериальная артерия — крупный сосуд, отходящий непосредственно от аорты, что питает кровью наш кишечник. Хоп ее москитом, больше не кровит. Москит — кровоостанавливающий зажим с острым носиком. Теперь надо рядышком все прощупать. С какого милого это такой крупный сосуд сам по себе порвался? А рядом в тканях торчит беленькая пластмассовая зубочистка, такая вся из себя безопасная. И смотри же, встала в самом ненужном месте, проколола кишечник, а потом еще и крупный кровеносный сосуд. А ведь люди обломки бритвенных лезвий и битое стекло горстями ради шоу едят. И ничего, да что там горстями, за год машины съедают. Но это хоть и редкая, но случайность. Видать, выпил полковник лишку, вот и не заметил, как зубочистку-то глотнул. Другое дело, когда инородное тело в себя умышленно пихают, да не в рот. Вспоминается мне одно тело на судебке. Привезли этот труп из какой-то клоаки. Тогда бомжей не особо много водилось, и деклассированный элемент в виде алкашни селился в основном по коммуналкам. Лежит холодный дядька, заблёбанный, небритый и грязный, лет 40-50. С лету даже возраст не определишь. Даже от мертвого разит спиртягой. Глянул — очередная алкогольная смерть. Помер с перепою, и вскрывать не надо. Но положено. Хочешь, не хочешь, а три полости посмотри — череп, плевру и брюшину. Начинать надо с пораженной части тела. Куда алкаш водку вливает? В брюхо. С него, значит, и начнем. Разрез в виде буквы «Y» от ключиц и до лобка. Ой, вот это да! Еще до эвисцерации все ясно. Эвисцерация — процесс извлечения всех внутренних органов для детального исследования вне тела. Смерть от перитонита. Да какого? Кишечник был проколот тонкой пластмассовой указкой. Указка весьма гибкая, да и кончик не особо острый. Интересно, что же там дальше? Откуда указка выходит? А выходит она из мочевого пузыря. Вон, проколола его, и сколько жидкости в брюхе. Моча с примесью кала. Однако пузырь не пуст. Надо его аккуратно рассечь, чтобы сфотографировать картинку in situ на месте. В мочевом пузыре оказывается 82 сантиметра тонкой виниловой трубки, скорее всего, от обычной капельницы, и около 7 метров рыбацкой лески, причем леска спутана, видать, давно там сидит. Ну, и указка — губительница. Причина смерти, если отвлечься от терминов судмедэкспертизы и патанатомии, взять шире экстремальные аутоэротизм, попытка достигнуть сексуального удовлетворения таким вот извращенным способом. Понятна и крайняя степень опьянения. Получив разрыв пузыря, этот психопат просто давил водкой свой болевой синдром, от стыда не решаясь вызвать скорую. Что за причуда у таких людей? Если что-то куда-то помещается, то туда это следует обязательно засунуть. И какой от этого кайф?